Гурницкий Лукаш, 1527-1603. Прозаик, историк, переводчик. Основное его сочинение — «Польский придворный», 1566 год. Переделка книги итальянского гуманиста Кастильоне «Придворный», 1528. Книга Гурницкого написана в форме беседы нескольких образованных поляков об идеале дворянина. Гурницкий высказывается, в частности, против употребления иностранных слов в польской речи, но горячо поддерживает изучение языков, причем не только общепринятых тогда латинского и древнегреческого, но также немецкого, итальянского, французского. Длугош Ян, 1415-1480, историк, автор 12-томной «Хроники славного польского королевства» на латинском языке. Длугош работал над нею в 1455-1480 годах. Между прочим, он использовал в числе других источников русские летописи. Хроника на латинском языке была издана в 1711 году, полный перевод на польский — в 1961. Филологи подчеркивают литературное мастерство Длугоша, историки — его эрудицию и кругозор. Длугош бывал в Чехии, Венгрии, Базеле, Венеции, Флоренции, Риме и Иерусалиме, был знаком с итальянскими гуманистами. Дмаховский, Францишек Ксаверий, 1762-1808, поэт, переводчик, критик. В предисловии к поэме «Искусство стихосложения» 1788 он упоминал Горация и Буало, что «я многим обязан этим великим учителям, охотно признаю, но также и от своих мыслей не отпираюсь». Действительно, Дмаховский несколько расширяет рамки канонов классицизма времен Буало. Но для польских романтиков и такие рамки были тесны. Мицкевич, ценивший Дмаховского лишь как переводчика «Илиады», насмешливо отзывался о его рифмованном прозаическом трактате. Домбровская Мария, 1889-1965, современная писательница, наиболее известное произведение — «Тетралогия. Ночи и дни», 1928-34 годы. Роман написан в традициях реализма XIX века и представляет собой панораму польской жизни от 1863 до 1914 года. Барбара Нехтиц — главный женский образ романа. Дружбацкая Эльжбета, около 1695-1765, польская поэтесса позднего барокко. Поэма «Фортеция», богом вознесенная, пятью вратами замкнутая, «Сиречь душа человеческая с пятью чувствами», была опубликована в ее книге «Собрание стихов духовных, панегирических, моральных и светских», 1752 год. Дегасинский Адольф, 1839-1902, прозаик. Его повесть «Бельдонек», опубликованная в 1888 году, вызвала резкую критику Конопицкой из-за того, что писатель пользовался народным говором не только в диалогах персонажей, но и в авторской речи. Уже в 90-х, а тем более 900-х годах, именно такой подход к языку ставили в заслугу Дегасинскому, который оказался в этом отношении предшественником Тетмайера и Реймонта. Желенский Тадеуш, 1874-1941. Писал под псевдонимом Бой. По образованию врач. В литературе театральный рецензент, литературный критик, исследователь-полонист, публицист, социолог, фельетонист, автор биографических работ, мемуарист. Перевел 100 книг французских авторов от Вийона и Рабле до Франции и Пруста. В Польше эти 100 томов называют «Библиотека Боя». В 1939-41 годах профессор Львовского университета. В 1941 году расстрелян гитлеровцами. Жеромский Стефан, 1864-1925, прозаик, драматург, публицист. Широко известен фильм Вайды «Пепел» по роману Жеромского. Наленчов, городок в Люблинской губернии, где Жеромский подолгу жил, читал лекции, организовал народный театр, музей, библиотеку, устроил в своем доме школу. «Ветер с моря», 1922 год, цикл исторических картин польского побережья Балтики от времен викингов до наших дней. За эту книгу, утверждавшую права Польши на Поморье, Жеромский получил государственную премию. Церемония посмертного награждения и похорон Жеромского перед Варшавским замком были выстроены пехота, кавалерия, конная артиллерия, над городом летали самолеты, резко контрастировала с только что происходившей травлей писателя в связи с выходом его романа «Канун весны», 1925 год. Жмиховская, «Нарцисса», 1819-1876, писательница, общественный деятель, педагог. Ее повести «Язычница», 1846, «Книга воспоминаний», 1847-48 и другие, положили начало польской психологической прозе. Большой интерес представляет сама личность Жмиховской. Ее ученицы, в том числе Гробовская, мать Желенского, рисовали образ Жмиховской, аскетичной подвижницы и моралистки. Желенский дал другой портрет — страстная, импульсивная женщина, бросающая вызов приличному обществу. Жмиховская дерзала бросать вызов не только приличному обществу, но и царскому самодержавию. В 1879 году за участие в тайных кружках была арестована, двухлетнее следствие не сломило ее, написанные ею знаменитые показания, обвинительный акт царизму. Ее письма дают представление об эпохе и личности писательницы. Залесский, Юзеф Богдан, 1802-1886, поэт-романтик, так называемой украинской школы, друг Мицкевича в годы эмиграции. Малый романтик Залесский, в отличие от больших романтиков, не был бунтарем, а народность его несколько сентиментальна. Тем не менее, стихи его оставили след в польской поэзии, они не лишены очарования. Зиморович, Зиморовец, Юзеф Бартоломей, 1597-1677, поэт. К концу жизни был бургомистром Львова. В 1663 году издал книгу своих идиллий. Строки о табаке, взятые из идиллии «Труженики», которая построена в форме беседы крестьянского певца и земледельца Милоша и двух крестьян, пришедших издалека навестить его и послушать его новые песни. С курильщиком, которого одурманил табак, Милош сравнивает поэта, отдавшегося на волю вдохновения. Запольская, Габриэля, 1860-1921. Прозаик и драматург. В 1882-1900 годах выступала как актриса. Проза Запольской, раскрывающая то, что кроется за фасадом буржуазного общества, проституцию, повесть, то, о чем не говорят, 1909, алкоголизм, в крови, 1893 и тому подобное, вызвало поначалу возмущение критиков, окрестивших ее произведения уроками акушерства. Пьесы ее, среди них «Мораль пани Дульской», 1906 год, разоблачают ханжество и лицемерие добродетельных мещан.